Как сражаются пираты? Волна не волнуется по пустякам. Смотрите, смотрите туда! Вон там пиратский корабль летит по волнам! Скорей, он уже приближается к нам! Скорее на мачты, скорее по местам! Орудие к бою! Кричат морякам! Но поздно, пираты уже на борту, с крюками в руках и клинками во рту, орут так, что слышит их весь экипаж. «Абракадабра! Кураж-абордаж! Этот корабль наш!» Капитан узнается сразу. У него нет ноги и глаза. На плече попугай, за щекой растягай. На груди его брошь с алмазом. Он стучит костылем. Бом-бом, он гремит, словно гром. Бом-барабом, и со страшным крюком он идет напролом. Он кричит и хрипит с попугаем вдвоем. «Тащите из трюмов ром! Мы сейчас же его разопьем!» Матросы отважно бросаются в бой. И лоцман, и боцман, и кок с бородой, и сабли звенят, и сверкают ножи. Пираты горланят «Хватай их! Вяжи!» И к мачте привязанный юнга паник. И мичман от горя кусает язык. Один капитан не теряет лица. Улыбкой он будет сиять до конца. А в трюмах и золото, и серебро. Пиратам достанется это добро. И порох, и перец, и кофе, и чай. «Пиастры! Пиастры!» — кричит попугай. И тащат пираты из трюмов тюки. И тут же, как волки, их рвут на куски. И громко смеются, и хором вопят. «Каждый пират — брат! Каждый пират — рад!» Пираты ужасно нечестный народ. Не стой к ним спиной, а не то попадет. Обманут, ограбят, побьют, продадут. От зависти сдохнут, от страха убьют. Набрали добра, и теперь сторожат, и глаз не смыкают, не спят и дрожат. И только один пират не слышит, как все дрожат. Он крепко-накрепко спит, и на весь корабль храпит. Он последним пришел за добром, за золотом и серебром. Опоздал он, и потому ни гроша не досталось ему. Спит на мокрой палубе он и видит пиратский сон. И снится пирату, что в море волна. Пиратский корабль накроет она. А может, пират оседлает волну и вместе с волной устремится ко дну, чтоб там, из ушедших на дно кораблей, достать сундуки драгоценных камней, чтоб там, на давно потонувшем фрегате, рассказывать сказку о спящем пирате.